Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. И это программа «Уроки истории» на радио ВК. Как мы и обещали в прошлый раз, сегодня мы собираемся поговорить об истории Италии вот в период после Первой мировой войны. Ну и эта история очень тесно связана, собственно говоря, с зарождением итальянского фашизма, ну и фашизма как идеологии, организационной такой структуры вообще. А поскольку Андрей Федоров у нас как раз специалист, как раз вот в области авторитарных режимов политических, то я думаю, это очень близкая для него тема. Я прав, Андрей, да? Да, прав, можно сказать. Это главный фашист края. Если говорить про научные, так сказать, да, интересы. Ну что же, давай тогда начнем говорить о Бенито, нашем Муссолини. Ну что, Бенито Амилькар Андреа Муссолини, так сказать, полное его имя, да, оставил такой замечательный след в истории Италии, по-своему очень интересный, временами очень спорный. Ну и сразу следует сказать, что имя у него совершенно не итальянское абсолютно. То есть Бенито – это имя испанское, потому и у итальянцев имя Бенедетто. Его зовут Бенито, папа назвал своего сына в честь трех самых любимых персонажей истории. Президента Мексики Бенито Хуареса, откуда взялось испанское имя. Амилькар и Андреа – это, что называется, в честь двух итальянских социалистов и анархистов. Андреа Чиприани, Амилькар Коста и Андреа Чиприани. Ну, то есть вот здесь… Не очень революционное имя. Да, так сказать, совершенно. То есть папа там наложил такой замечательный отпечаток тем самым. Ну и что там следует сказать, если там коротко мы будем говорить про Бенито Муссолини. Родился он совершенно обычной семье. Правда, его крестным отцом был епископ Форли той местности, где он проживал. Но, судя по всему, епископ Форли был крестным отцом у там половины прихода. Да. То есть, в принципе, такой… был совершенно в этом плане человек довольно широких взглядов, видимо. То есть и не отказывался, если просили обычные люди, потому что отец у Муссолини обычный простой кузнец, мать сельская учительница, то есть на самом деле ничего там такого, как бы сказать, аристократического нет. Да, не из аристократов, в общем. Так, это обычная семья совершенно. То есть, ну, что это обычный такой довольно путь где-то в чем-то там начинался. Ну, тут сразу следует отметить, вот если просто там характеризуя Муссолини. Муссолини по характеру, ну, прежде всего, самое это забавное, самое интересное, даже не про характер. Муссолини – маменькин сынок. То есть, вот такая замечательная категория. Любимый сын своей матери. Нужно сказать, что к этой категории относились и такие еще персонажи, как Адольф Гитлер. Владимир Ильич Ленин, тот же самый. Тоже категория маменькиных сынков. То есть дети до определенного периода времени, прикрытые от реальности мира, заботами матерей и вырастающие потом, как считал тот же самый Фром, ну, с несколько искаженными представлениями о реальности и своем месте. Вот Муссолини один из этих персонажей. Ну, Муссолини такой довольно ярко выраженный нарцисс по многим параметрам. Это будет там прослеживаться в ходе его, скажем, всей дальнейшей жизни. Так просто, чтобы как такая характеристика была его как персонажа. Когда Муссолини начал лысеть в 20-е годы, он побрился наголо. Убедил сам себя, что он так похож на Юлия Цезаря, и что все римские цезари брились наголо. Собственно, и так он более красивый. Ну, чтобы не видеть, как лысеть даже просто. Вот он, скажем, уже все лысый, что тут? Все, он уже красавец. Сам по себе. Ну, и другой замечательный момент просто, ну, вообще, так сказать, его, так сказать, нарциссического такого образа. В 24-м году, в 25-м году в него будет стрелять сумасшедшая англичанка Виолет Гибсон. Это которая задела пулей ему нос. Да, там в упор стреляя совершенно, причем когда он спускался там после там хирургического конгресса по ступенькам дворца. То есть как вот можно, стреляя в упор, задеть нос, это вообще сложно представить. Но фотографию Муссолини я видел, как он такой с заклеенным носом. Есть замечательное описание, что вечером он будет бегать по своему дворцу, регулярно подбегать к зеркалу, смотреть, не выгореть, эта мерзавка меня изуродовала. Лучше бы она меня пристрелила. Но на что его ближайший враг и соратник по партии Роберто Фариначи мрачно заметит после пятого или шестой реплики, что если Дуччи так трудно жить с таким уродством, то он с удовольствием придет ему на помощь. Но при учете нежных отношений Фариначи и Дуччи, многие подумали, что он вообще-то не шутит. Дуччи подумал точно так же. И вопить резко перестал о том, что его резко что-то изуродовало. Но вот это сама по себе характеристика человека такого южного на самом деле совершенно, с такими вот привычными для южан, что называется, элементами поведения, экспансией. Там много таких красивых моментов будет. Ну что тут, если мы просто будем говорить. Муссолини неплохо довольно учился в школе, хотя был очень непоседливым ребенком. Таким хулиганом, по большому счету, анархистом по многим замашкам. После окончания школы он начнет работать учителем. Надо сказать, что итальянские историки пишут, что дети его любили. Он, видимо, неплохо с ними ладил. Муссолини работал в школе, там до нее было километров 15-20 от той деревни, где он был родом, где он жил. И он каждый почти день ходил пешком определенное время, причем ходил босиком, потому что у него была только единственная пара обуви нормальной. И он, так сказать, мыл ноги, так сказать, в ручье перед той деревней, куда он приходил, одевал ботинки, вот уже приличный, появлялся на занятия. Ну, каждый день ходить туда и обратно, и вот так вот еще следить за собой, тоже такая интересная черта. Ну, как раз, когда он там будет учителем, он будет там самые разные конкурсы проводить, там спектакли пытаться ставить и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, еще раз говорю, детям он нравился. Интерес себе вызывал. Вокруг себя мог совершенно спокойно объединять людей разных взглядов. Тут уже период времени. Вот так вот, начиналась его жизнь. А где он-то нахватался социалистических идей? Ну, социалистических идей он нахватался от папы в первую очередь. Угу. То, что папа, который считал себя анархистом, постоянно зачитывался самыми разными социалистическими, анархическими там, газетами и журналами, которых в Италии в тот период времени было просто море по-настоящему. Хотя тоже такой момент довольно интересный. Италия, она католическая страна. Mm-hmm. Очень сильно католическая страна. Но при этом, видимо, нерешенно в ходе объединения то, что не были решены социальные проблемы, вот это вызвало к жизни социальные движения и, соответственно, распространение социальных идей, когда люди в едином государстве начали пытаться себя как-то защищать, модулируя определенные, скажем так, представление о справедливом обществе, о необходимости преобразований, помимо всего прочего. Ну и здесь то самое интересное, что с идеей определенной социализации жизни общества будет выступать и Римско-католическая церковь. Как раз с конца XIX века будут появляться первые прообразы будущей партии Папаляри, которая будет довольно известна после, скажем так, Первой мировой войны. В тот период времени самое интересное, многие священники начнут работать помощниками мэров, потому что они не могли занимать выборную должность. И они знакомились с теми проблемами. И вот такая идея своеобразного христианского социализма, ну, то есть где-то в чем-то возвращение там, к идее там, общины Иисуса Христа, которую называли коммунистической, вот эти левые идеи, они начинают распространяться. Ну, так же, как и идея анархистов. То есть это идея прямого действия, которая пришла в Италию из Франции в тот период времени. Ну, и прежде всего, там это главный так, теоретик прямого действия, это Лабриола в тот период времени. То есть вот здесь вот такая замечательная, скажем так, вот солянка позволила появиться взглядом Муссолини, где одновременно сочетались консервативные и такие радикальные идеи. Но он же очень активно включился, по-моему, на первых порах в деятельность социалистических вот этих движений. Очень активно, да. Он и такой... придерживался там, по-моему, даже очень крайних позиций, и в пацифистских в том числе. Ну, он попробовал разные позиции, да, если так можно выразиться, пока нашел себя по-настоящему. Ну, тут следует отметить два момента очень важных. Муссолини показал себя очень быстро среди социалистов как очень неплохой организатор. Он был главным редактором социалистической газеты. «Аванти», по-моему, «Аванти», да? Да. Кстати, очень быстро поднял у нее тираж. Он великолепно использовал многие моменты тогда появляющейся рекламы. Как раз активно, очень хорошо использовал многие моменты привлечения внимания, которые чисто внешне нам сейчас кажутся банальными. Это даже как вот Муссолини, например, при Муссолини в ряде случаев в газете «Аванти» публиковались приключенческие исторические романы. Ну, связанные, конечно, там, с борьбой за права трудящихся и прочее, прочее, с очень простым, как таковым, но таким замечательным моментом привлечения внимания. Остановить повествование на самом интересном месте и написать продолжение следует. То есть, вот банально даже, вот казалось бы, чего проще. Надо сказать, что зачастую говорят, вот пропаганду придумал Геббельс, но мне кажется, это как раз Муссолини использовал этот вот прием значительно раньше. Да, но Муссолини на самом деле начал то, что сейчас принято называть пиаром. Uh-huh. Это формирование образа, политика образа, что называется, того самого журналиста, все что угодно. А Геббельс просто развил это, вывел на немножко другой уровень, придал еще другие черты по-настоящему данному всему моменту. Ну, что тут нужно отметить? Муссолини великолепно использовал метод, который он привнес из театральной жизни. Это метод театральной клаки. Когда банально вы приводите с собой людей, которые будут вас поддерживать ваше выступление или, наоборот, засвистывать выступление вашего противника. Вот эти моменты он... Но в Италии это очень развито было всегда. Это же страна, собственно, клакеров. Самое смешное в политике это почти не использовали. Забавно. Это потрясающая вещь. Нет, это, видимо, в Древнем Риме использовали на самом Конечно. Деле. А вот здесь, 19-е, начало 20 века, складывается новая политическая система, и вот этот метод, принцип театральной клаки, он отсутствует. И одна из биографов Муссолини, ну, которая самое смешное видела его вживую из наших такой исследовательниц, это Цицилия Кин. Она вместе с мужем 20-30-е годы работала в Италии. Она так очень автор интересных статей, публикаций о итальянской литературе, итальянском фашизме. И вот Цицилия Кин написала, что метод театральной клаки на политику перенес именно Муссолини. Так сказать, что было потрясающе неожиданно для итальянцев, то есть никто тогда этого не ожидал. Ну, все же думали, что это все по-честному, да, все выражают свои взгляды, то есть все, как говорится, демократия вот такая вот первозданная. Ну, плюс к этому нужно отметить, Муссолини был человек такой чисто внешний, яркий, не боящийся идти на обострение и очень любящий красивые фразы. По-настоящему, ну, одна из таких потрясающих красивых фраз, она мне очень нравится, это была фраза, связанная с тем, когда он уже познакомился со своей будущей женой, на которой женился, правда, намного позже, Ракели Гвиди, и когда родители Ракели, что называется, застукали молодых, видимо, за тем самым делом, которым очень приятно заниматься в молодом возрасте. А многим, и вот как-то они... Им не сильно понравилось, потому что Ракель была буквально там 15 или 16 лет, а Муссолини был ее старше. И вот Муссолини достал пистолет, приставил к себе к голове и сказал замечательную фразу. «У меня в барабане 6 патронов, 5 для меня, последний для Ракель». Родители, видимо, не вслушались саму фразу. Да. То есть, судя по всему, Муссолини себя долго собирался расстреливать. Ну, то есть, опять же, ну, последнюю пулю для Ракель все-таки он решил не пожалеть. Чего ж умирать так вместе? Ну да, после аппетита. После аппетита. В голове. Ну, так, ну, тоже сама по себе такая вот, как сказать, вот тяга вот к этому, к яркому образу, к эпатажу, к пышной фразе, да, она присуща Муссолини и была присуща всегда на протяжении всей его политической карьеры. Но это, опять же, классическое, что называется, такое южное представление об образе политика во многом и образе человека. Ну, и нужно сказать, что вот Муссолини, кстати, вот был один из тех... политиков молодых социалистической партии, который, когда выстраивал политическую карьеру, в принципе, использовал все средства, в частности, ну, как сказать, нормально совершенно Муссолини. Нравился женщинам, которые были старше его, которые занимали более высокое место в партии и которые способствовали его продвижению к руководству и, скажем, к идеям. Ну, в частности, это он считается, что он был любовником жены основателя партии Филиппа Турати, так сказать, а женой Филиппа Турати была Анжелика Балабанова. Вот как. То есть милый друг. Такой, да, так вот. И вот такой, что такой подъем его был связан в том числе и с тем, что ему покровительствовали более зрелые женщины. Так сказать, до определенного момента. Но это разумно. То есть, если мы так вот посмотрим на это, мы увидим, что вот Муссолини, он не похож на типаж того политического деятеля, который будет потом олицетворять собой Гитлер. Это вождь, который думает только о стране, вождь не от мира сего, что называется, без как таковых пристрастий чисто жизненных, поэтому будут пытаться всячески замолчать его связь, там, например, Гитлера с Гелерауббл и возможных его, что называется, подруг-любовниц, и про Еву Браво он очень долго никто не знал, потому что вождь не может думать о чем-то низменном, он должен думать только о высоком. Вот Муссолини так он абсолютно иной типаж. Он не мог не думать об этом, да. Любовниц у него было, да, бесконечное, конечно. Да, потом немножечко просто чтобы было понятно, вот своеобразие на самом деле личности Муссолини, после того, как он все-таки женится, после тяжелого ранения, причем он женился уже, когда у него было двое детей, в ходе Первой мировой войны, когда он получил тяжелое ранение при испытании миномета, он решил, что ему отнимут ногу, что после, что он умрет, он вызвал срочно Ракелли, они заключили брак для того, чтобы она получала пенсию как вдова солдата. То есть позаботился о своей семье в этом плане. Но преждевременно. Да, но не умер, а после этого у него замечательно начинается новая эпоха его, скажем так, личной жизни, когда Муссолини перестанет встречаться с замужними женщинами, чтобы не разрушать семью. После того, как станет семьянином. То есть он встречался только с одинокими. Да, и пока его последняя любовница Клара Питачи смогла добиться дучи только после того, как развелась с мужем. Вот какая принципиальность. Нет, да. У него было много интересных вещей. То есть вот этот сам по себе, вот типаж абсолютно, вот скажем так... При всем многих... вот пафосе, да, который мы, собственно, видим и в нарядах, там, да. И вот в таких вот в отношениях, все отмечают, что он был достаточно скромен в быту. Ну, это да, на самом деле. И это не стремился как-то к обогащению какому-то личному. Вот это нужно сказать, что в дальнейшем, когда уже будет там фашистский режим, все прочее находиться у власти, все будут писать о том, что клан Питачи нажился на том, что Клара была любовницей Муссолини. Самая интересная Клара Питачи, судя по всему, не нажилась. То есть точно так же, как и Муссолини, самое интересное, начиная с 1924 года, жил самое официально интересное на гонорары как журналист. Вся его зарплата перечислялась в фонд партии, распределялась там по самым разным моментам. То есть, в принципе, Муссолини по-настоящему деньги не интересовали. Как таковые, там богатство не интересовали, его интересовала другая власть. Ну, власть, успех. Да, успех, возможность реализовать свои идеи, увидеть, что называется, тот образ, который он пытается создать в реальности. Уроки истории. Да, это программа «Уроки истории». В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Андрей, мы с тобой, кстати, упоминали достаточно пару раз, я помню такое, что Муссолини воевал в составе корпуса берсальеров, и воевал он, ну, так сказать, достаточно храбро, там его наградили, и дали ему звание капрала. Вот. Ну, давай вот мы сейчас проскочим, так сказать, вот этот период и перейдем сразу к послевоенному периоду. Это уже к тому, когда он вдруг заявил, что социализм его разочаровал, и нужно организовывать какую-то другую партию, третий путь, как они это назвали. Но при этом ведь он не был идеологом, собственно, фашизма как такового. Он взял эти идеи у других людей. Ну, нужно сказать, что социализм начал разочаровывать Муссолини, судя по всему, еще перед Первой мировой войной, что и привело к конфликту партии и к проявлению, так сказать, к тому, что Муссолини стал больше внимания уделять национальным идеям, как таковым идеям защиты отечества и развития и так далее и тому подобное. Ну, да, сложно Муссолини на самом деле назвать теоретиком. За теорию в будущем фашистском движении отвечали совершенно иные люди. Но самое главное, что вот Муссолини делает вскоре после окончания Первой мировой войны. Он великолепно использует ряд обстоятельств как таковых. Ну, прежде всего, он на самом деле был очень хороший солдат, это все отмечают. Ну, самое-то интересное, если мы посмотрим... Судя по всему, для итальянцев большая редкость. Среди фашистов первого часа были хорошие солдаты на самом деле. Вот даже если мы возьмем одного из соратников Муссолини, тоже вот... У него были напряженные отношения. Тут самый интересный момент. Муссолини не сводил счеты с соратниками, с которыми у него были напряженные отношения при всем при том. И вот одним из таких соратников будет как раз молодой Итало Бальбо. Угу. Один из фашистов первого часа. Это один из любимцев итальянского фашистского движения. Он 1895 года рождения. Ушел на фронт добровольцем. 20 лет? Так сказать, солдатом, закончил капитаном. Угу. То есть, вот такая, то есть это то, что Итало Бальбо – это классический траншейный аристократ. Угу. То, что называется. Среди фашистов первого часа будет тот же самый знаменитый граф Дино Гранди де Морди, который тоже 1895 года рождения, один из друзей, самый интересный Итало Бальбо. Но один из них граф, другой обычный совершенно человек. Угу. Вот это фашисты первого часа. Но это не возвращаются... А вот эти участники войны, ветераны войны довольно молодые. на самом деле, с фронта, где они сражались 2,5-3 года за страну, и страна ничего не получила от их участия, потому что Италию, грубо говоря, просто кинули на Версальской конференции. Ну да, если учесть, что они потеряли 1/3 там, по-моему, волового, так сказать, да, продукта. Да, там удар был очень мощный. 1,5 миллиона людей пострадало, там по 100 так тысяч иначе, погибло, да. И миллион коллег. Ну, в общем. И при учете того, что Италия обещалась, что называется, Албания, Додеканесские острова, протекторат в Ливии, Измир, то есть территория Малайзии и так далее и тому подобное. То есть Италия реально обещалась Восточное Средиземноморье. И она ничего не получает. А там надо ведь опять же понимать, что Италия это как бы вам не Германия, это слабозаселенная достаточно страна, очень, ну не очень развитая в экономическом смысле, вот до, во всяком случае, мировой войны. Там бедно люди жили, ну, еще там... и потерять столько денег и людей, но это да. Там развит только север у нас по-настоящему был, знаменитый, так сказать, треугольник промышленный, который ну, и до сегодняшнего дня тянет на себе реально всю экономику Италии все-таки по большому счету. И который больше всех, скажем так, вот испытывает вот недовольство от того, как там развивается сейчас ситуация в стране. Uh-huh. Вот тогда похожая ситуация была. То есть, когда Север не может понять, каким образом он будет дальше тащить на себе страну, которая вляпалась в войну, которая ничего не дала. По-настоящему. Ну и у них там начинается красное двухлетие, вот это очень. И вот такое... в данный период времени как раз да начинается вот реакция на вот этот своеобразный, конечно, провал Италии. Это период, который получил название красное двухлетие, совершенно верно. Период, когда активизировались левые партии, которые попытались максимально, скажем так, приблизиться к советскому варианту. Угу. На самом деле, которые пытались копировать советский опыт. Вот Тухачевский не дошел, а, до Милана в 20-м году. Ну, можно сказать, там... Его там ждали. В принципе, на самом деле ждали. По-настоящему там у итальянцев была очень большая симпатия к русскому опыту. Они активно пытались его воспроизвести, применяя к своей действительности. Но в данный период времени как раз в Италии создается, появляется, самое интересное, в 19 году три политических течения. Угу. Самое первое – это партия Папаляри оформилась, а потом оформляется фашистское движение, то есть потом коммунистическое и потом фашистское. Ну, фашистское движение это оформляется буквально в марте 1919 года, там около 1000 человек, которые в Милане, во дворце на площади Сан-Сеполькро принимают программу действий. Мне кажется, здесь очень важно сейчас сделать очень такое замечание, что ли, а пояснить, что фашизм в Италии это не то классическое представление нашего российское о фашистах, которые жгут деревни и вешают партизан и мирное население. Это чисто политическое, вот на тот момент, во всяком случае, движение. И от слова фасции происходит фашизм. То есть, а фасция – это, как сказать, ну, венок. Вот у нас многие связку дома, пучок. Между прочим, да, украшены с пучками, там, снопами пшеницы и так далее. Это такая ампирная, римская, по большому счету, вот такая символика, которая в том числе была вот использована и итальянскими, как сказать, вот националистами, так скажем. Ну, вот они назвали себя фашистами. А то, что потом сделали с этим названием германские нацисты, это, конечно, другая история. Ну, историки до сегодняшнего дня спорят, на самом деле, как правильно определять то или иное движение в Европе. В нас стране было принято все движения классифицировать как фашистские. У нас были итальянский фашизм, испанский, германский, французский и так далее. Мы обязательно вот в следующей программе, я думаю, поговорим о разновидностях вот фашизма в Европе. Вопрос, чтобы было понятно, вот до почти начала 21 века европейцы говорили итальянский фашизм, германский нацизм и, например, пиренейский вариант. И самое забавное, лет 5 или 6 назад европейцы стали говорить в стилистике советских историков 50-х годов. Все называть фашизмом. Угу. То есть, совершенно неожиданно. У нас самое забавное в нашей стране за последние 5-6 лет стала укрепляться европейская То есть, стали как-то разделять традиции. У нас стали разделять итальянцев, немцев и всех остальных, а европейцы перешли на нашу систему обозначений. Вот, что тогда предлагал, собственно, Муссолини, что предлагали тогдашние фашисты, вот альтернативы коммунистическому вот этому движению или вот этим популярным? Ну, прежде всего, там нужно сказать, что фашизм как Муссолини сказал сразу, мы имеем такую роскошь, единственное движение, которое быть одновременно консервативным и одновременно, что называется, социалистическим. То есть выступать за республику и выступать за традиционные ценности, за семью и так далее и тому подобное. Сочетать несочетаемое. Да, и он говорил, что мы можем быть и простыми людьми, и аристократами одновременно. Вот, то есть у нас здесь всем место дойдется. Если мы просто возьмем те идеи, которые содержали в самой первой программе, ну, первое, это пока это будет самая интересная идея республики. На самом деле, потом идея национализации экономики, взятие под контроль всех основных ресурсов, перераспределение земельной собственности. Ну, как государственное влияние, усиление государственного влияния. И вот здесь очень четко можно будет отметить, что когда речь идет о экономике, как сказать, как понимает его фашизм, то это идея такого, на самом деле, государственного регулирования экономики. Государство монополистическое, по сути, экономическое пространство, где государство очень четко контролирует ряд основных отраслей, прежде всего. Ну, там у Муссолини будут такие популистские типа лозунги, там, конфискации 88% прибыли, процентов военных прибыли, там, спекулятивных и прочее, прочее. Будет потрясающий лозунг, который очень любят современные итальянские историки. Земля тем, кто ее обрабатывает, и понимай, как хочешь. Ну, да. То есть, на самом деле, граф тоже может обрабатывать. Он вышел, покопал себе, посадил себе там клубничку, вот еще что-то. Земля, да. Да. Вот. Да. То есть, ну, на самом деле, это лозунг, который не отталкивает от Муссолини совершенно четко крупных землевладельцев. Земля тем, кто ее обрабатывает. Ну, кто будет спорить? Но тем не менее, вот потом, немножко вперед забегая, говоря, ну, социальная такая политика очень активная проводилась. Это вот будет очень важный момент следующий. То есть это идея сильного недемократического государства. То есть для Муссолини и для фашистов государство – это абсолют, это абсолютная ценность. Государство поглощает все надежды, чаяния народа. И очень важно, оно не демократическое. Вот это принципиальный вопрос. Такой. Да, при этом самое интересное – сильное, не демократическое, и следующий момент очень потрясающий – социально ориентированное государство. Но социально ориентированное, то есть добрый государь или добрая партия, которая, собственно, все знает, которая сама из народа, соль земли, это лучшие люди этого народа, вот они и знают, как нужно беспокоиться, и вовсе незачем замутнять там какими-то выборами. Ты знаешь, многие спят и видят. Ну, Муссолини очень четко здесь два момента соединил, которые прежде всего итальянцы на самом деле хотели наконец-то услышать. Италия, напоминаю, до середины 19 века находилась в тысячелетней раздробленности. Итальянцы от нее устали. Наконец-то смогли объединить Италию там, в 1871 году окончательно вроде бы. Стабильности, покоя по-настоящему особенно не было. Север и юг развивались очень сильно по-разному. Куча проблем, которые государство не решало. Итальянцы хотели, чтобы государство, в конце концов, было сильным, и чтобы оно могло решать их, прежде всего, социальные проблемы. Потому что иначе, что мы видим, у многих партий, кто нормально относились в Италии, были замечательные реплики, как у Папаляри. Если государство не может обеспечить всех граждан работой и социальной защитой, государство должно поощрять иммиграцию из страны. Ну, что, собственно, оно и делало, потому что волны иммиграции итальянской дикие просто потому были в начале века. Потому что иначе люди не смогут... Вся мафия выехала практически. Иначе не смогут просто люди здесь существовать и жить по-настоящему, потому что, ну, нет. Мы видели, собственно, это вот в «Крестном отце». Да. Там великолепно, замечательно это показывается, на самом деле, что итальянцы... Вот что из себя представляла Италия? Да, бегут вот они на самом деле, бегут просто потрясающе. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим наш интересный разговор. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Истории. Это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим о зарождении итальянского фашизма и о роли Бенито Муссолини. Ну вот все-таки довольно, может быть, не совсем обычно, или даже, может быть, кажется неким чудом таким, что вот, ну, достаточно, конечно, известный в своих кругах в определенных, там, лидер, организует совершенно вот новую партию на ровном месте, и вот буквально в течение нескольких лет он уже приходит к власти. Причем приходит к власти без революции, без стрельбы, достаточно вот так вот, как будто бы вот легко, его ждали вот прям. Ну, чисто внешне так можно. Так редко бывает вообще. Можно так чисто внешне предположить, но что мы посмотрим. Когда партия образовалась, только самое интересное, к ноябрю 1919 года в партии около 1000 человек, она небольшая. Ну, да, да. На этих выборах первых там муниципальных Муссолини с треском проиграл. Социалисты ехидно написали в своей газете о том, что в грязной сточной канаве найден труп политического авантюриста Бенито Муссолини, который там со своей партией что-то там делает, образно говоря. То есть выспались по полной программе на бывшем соратнике, потому что меньше 1000 человек. Вот в этот период времени, самое интересное, начинается красное двухлетие по-настоящему. И страна наблюдает, что классическая буржуазная система власти с классическим буржуазным государством, во-первых, не в состоянии предложить социальные политики, потому что они изображают государство только как ночной сторож. Дальше самое смешное. Они не могут защитить своих предпринимателей от угрозы слева по-настоящему, потому что не могут им предложить внятные политики. Здесь потрясающая реплика же будет, характеризующая власть, на самом деле, в ходе красного двухлетия. Когда Джованни ели, глава концерна «Фиат», почти полтора месяца не мог, что называется, войти на свой завод, его заняли рабочие, и, так сказать, там его удерживали. А за эти полтора месяца рабочие выпускали машины совершенно спокойно, продавали их. Самое забавное, деньги в фонд предпринимателя переводили регулярно, там, создав себе социальную защиту и прочее, прочее. И, так сказать, про предпринимателей не забывали. Когда Аньели через полтора месяца с огромным трудом вернулся на свой завод при помощи карабинеров, он обнаружил, что он получил прибыль за полтора месяца. Неплохо. Да, при всем, мог и не ходить, в общем. И потом произнес потрясающую фразу. Если бы я раньше знал, что и как вот здесь обстоят дела, я бы вообще бы не стал обращаться в правительство, я бы договорился бы с ними напрямую. Вот с теми людьми, что заняли его завод, потому что на самом деле они показали, что они выступают, да, социалисты за социальную политику, за защищенность, но на собственность они не посягнули как таковую. Сами по себе. Это один из моментов. Дальше. Нерешенная аграрная проблема была просто потрясающая. Это кошмарный аграрный голод на юге. По-настоящему. Который, собственно говоря, частично можно было гасить с помощью организованной преступности, но это только частично и только на время. И только на юге по-настоящему. В то время, да-да, там она, в общем... Вот. При этом расцвет бандитского движения такой постоянно здесь происходит. Государство увеличивает там самые разные карательные органы, это ничего толком не дает. Самое интересное здесь и левая, и правая партия, фашизм, все-таки правая партия, коммунизм, левая и центристская партия Популяри выступают с одной идеей. Это реформа избирательного права. Там есть у всех. Это предоставление права голоса женщинам. Все три партии. Следующий потрясающий момент. У всех трех партий есть реформа подоходного налога. То есть самое интересное, что партия, получается, оппозиционной к власти предлагает пути выхода правительства, ни черта не делает. Люди это видят. Дальше, следующий момент. Муссолини – участник Первой мировой войны, как и многие его соратники. Участники Первой мировой войны в Италии, как в других странах, были брошены на произвол судьбы. Хорошо, если там можно было как-то вернуться к прежней работе и зарабатывать, у большинства этого не получилось. И вот Муссолини в данный период времени начинает создавать, что называется, боевые отряды. А это было любимое занятие всех социалистов, тогда коммунистов, все, да, всех. Занимались этим. Боевые отряды имели абсолютно все в Европе. И Муссолини создает из участников Первой мировой войны боевые отряды. Там минимальное питание, как небольшая финансовая помощь. И, что называется, вот там следующий момент. На самом деле, потом эту идею... Ну, тут еще Муссолини перехватил ряд идей, которые были у Габриэля де Анунса, после того, которые были он тут реализовал частично при оккупации Фиумы. Ну, он же там республику поэтическую. Да, там Фиумская республика почти 2 года была. И потом эти идеи пришли оттуда в фашизм, где было видно, что социальная политика срабатывает на самом деле, что можно ряд вопросов решать таким определенным моментом. Ну, тут Муссолини как раз окончательно смоделировал свою идею понятия «корпоративная система». Корпоративного государства? Это потом приведет к корпоративному государству, да. Это идея отказа от классового деления общества, отделения общества по многим, по сословным параметрам. Когда Муссолини будет говорить, нет классовых противоречий. Есть противоречия только экономические и социальные. прежде всего. То есть экономические, которые решаются банально на производстве, поднятием производства, социальные, которые, можно сказать, решаются изменением социального статуса, улучшением социальной политики. Ну и тем самым он великолепно, что называется, начинает получать поддержку, потому что партия, которая... Вот здесь еще следующий момент, что нужно отметить. Гитлер потом эту идею перехватит у Муссолини. Муссолини первый создал, что называется, очень важный момент своей партии. Это правильное представление о будущем. В отличие от всех остальных партий, Муссолини... Как, вот здесь у него, правда, один конкурент только был по-настоящему. Это коммунисты и социалисты. Ну да, у них тоже четкое представление о будущем. Муссолини говорил о том, как будет хорошо, когда он придет к власти. Он не говорил о том, как было хорошо, что очень часто говорили буржуазные партии. Вот у нас сейчас самая смешная в стране похожая ситуация. У нас 90% партий говорит о том, как было хорошо 10 лет назад, 15 лет назад, да, и так далее. Это точно, да. И они не создают позитивного образа будущего, а создают только позитивный образ прошлого. А в прошлое люди не стремятся никогда. Люди стремятся в будущее. Ну да, ностальгия разжигает, в общем, не самое лучшее чувство, это вот. Точно. Какое бы хорошее прошлое не было, на самом деле, но это прошлое. Хотелось бы, чтобы будущее было лучше по-настоящему. И вот здесь Муссолини очень четко вот эту идею использует. Ну, плюс к этому Муссолини один из тех, кто... Ну, здесь он великолепно использовал подъем итальянской культуры, который произошел в конце 19 века, и интерес к итальянской истории. На самом деле, говоря о том, что в Италии было великое государство, все помнят, все учили в школе. Римская империя, создатель мировой цивилизации, создатель порядка, создатель системы, создатель, то есть это законы, и Европа, созданная, значит, Римом, да? И вот теперь... все им обязаны, римским правом, в конце концов. Да. И вот теперь Италия как бы должна снова попытаться взять на себя определенное лидерство в создании новой Европы. То есть настала та самая эпоха. То есть, опять же, начинается эксплуатировать тему патриотизма очень активно, тем более ущемленного патриотизма. Здесь, да, неизбежно. Ну, тут, повторяю еще раз, вот самое-то, Италии в этом плане повезло. У страны потрясающая красивая история. Да. Римской империи. Одна, наверное, из самых красивейших, которая была, когда маленькая, небольшая общинка отщепенцев-хулиганов с семи холмов, так сказать, потихонечку распространилась на всю Европу и смоделировала свои представления о жизни, свои представления о цивилизации. И самое-то интересное здесь, что Муссолини тоже будет использовал. Вот ту как раз систему, которая была в Риме, можно назвать таким своеобразным вариантом древней толерантности. Потому что те же самые римляне, они не вступали в противоречие с местными религиями, они пытались включить их в свой пантеон. Да, они абсолютно спокойно относились к этому. И Муссолини вот здесь делает похожую ставку. Он, вот, кстати, национализм Муссолини чем объяснялся? Он, знаменитое понятие будет национализм почвы. Вы итальянец, если вы живете на этой территории, говорите на итальянском языке, грубо говоря, относите себя к итальянской культуре и любите итальянскую историю. Неважно, какого цвета ваша кожа. Тем более, что северные итальянцы от южных сильно отличаются. Ну, надо еще заметить, что он как-то достаточно быстро стал лояльным по отношению к религии. Он как социалистом объявлялся атеистом, а тут вдруг... То есть в первой программе фашистской там было устранение религии четко написано на самом деле. А потом как-то помирился, в общем. Ну, помирился он как раз примерно году в 21-м начал мириться потихонечку. Когда надо было уже на Рим потихонечку собираться идти. Нет, и мириться начал он с религией еще по одному моменту, очень забавному по-настоящему. Ватикан стал бояться собственной партии «Папалярии». Народный, потому что он побоялся, что священники, занимающиеся политической деятельностью, начнут выходить из-под контроля, из-под влияния Ватикана. По-настоящему будут моделировать, но все-таки в стране, значит, они будут думать не о религиозных, церковных, что называется, направлениях, а о политике, которая... У них другая база появится, да. Они выйдут из ситуации иерархии. Ну, плюс к этому там и другая, да, и унификация будет разрушаться неизбежно. Конечно. И вот здесь Муссолини, так сказать, неожиданно для всех совершенно, ну... заявил, что, называется, его неправильно понимали все предшествующее время по-настоящему, что он критиковал не Ватикан, а продажных там священников, ту коррумпированную систему, что в ряде моментов сложилось. Тут он резко вспомнил, что его крестный – это епископ Форли. Как же он не может быть плохим? Уже изначально, исходя из этого. Ну, это вот одна из тех ситуаций, очень важных показателей. Муссолини великолепно мог брать и использовать самые разные лозунги. Он не боялся взять хороший лозунг, который ему нравился. И вот тут следующий очень важный момент. Когда речь идет о фашизме, все, вот, кстати, историки, начиная с советского времени, с ранних еще работ, очень четко подчеркивали два момента. Фашизм в Италии имел два, как скажем, проявления. Это был городской фашизм, который олицетворял Муссолини. Это фашизм реформ, преобразований социальных при идее мощного, сильного государства. На самом деле, и это сельский фашизм, который олицетворяли прежде всего Дино Гранди, Итало Бальбо, тот же самый Роберто Фариначчи. Это идея, скажем так, движение против революции. Консерватизм, идея, такой, традиционализм. Так сказать, в большей степени, так сказать, направленная на связи с традиционными элитами, традиционными ценностями и минимальное реформирование по-настоящему, но тоже при идее сильного государства. И вот здесь будет, да, то есть самое это интересное, Антонио Грамши, один из ярких критиков Бенито Муссолини, очень четко всегда говорил, не надо путать два этих понятия, городской фашизм, он социалистический по своей основе. Он опирается прежде всего на идеи социализма, и поэтому за ним идут люди. Люди идут за социальными, социалистическими преобразованиями. А сельский фашизм – это сила, которой городской пробивает себе путь к власти. Есть такая легенда, ты же, наверное, знаешь, по поводу того, что когда Ленин встречает там представителей итальянской социалистической партии какой-то, в общем, социалистов итальянских, и спрашивает у них, так, а где же Муссолини? Как же вы Муссолини-то прошляпили? Да единственный человек, который мог бы повести за собой итальянцев к социализму. Ну, в принципе, самое смешное, хотя это... Это похоже на правду. Это апокриф, но он опирается именно на тот очень важный момент, что у итальянских социалистов классических не было в тот период времени людей с такими четко хорошими лидерскими амбициями. Туратти был уже старый, прочее. Мигель Серати из центристов, он был, скажем так, не настолько самостоятельный. А вот коммунистическая партия только-только складывалась. Ну, никто не знал, что там на самом деле будет несколько очень интересных лидеров, таких как Пальмиро Тольятти. То, что Антонио Грамши на лидера партии совершенно не тянул. Это человек, который в большей степени, что называется, кабинетный, кулуарный, очень замечательный политик. Но который никогда не будет политиком публичным. А для таких партий нужны публичные политики. Уроки истории. Я хочу, Андрей, чтобы мы успели до конца нашей программы, минут 10 у нас осталось, рассказать все-таки вот о том, как Муссолини удалось оказаться у власти и об этом римском походе, об этом, собственно, деянии таком. Прежде всего, тут два момента, которые мы должны выделить очень четко. С 1920 года Муссолини берет курс на создание фашистских синдикатов, фашистских профсоюзов, и тем самым еще больше размывает силу своего противника. И нужно сказать, что на 1922 год потрясающая будет ситуация. 320 тысяч в рядах фашистского движения, фашистской партии. Это с тысячи. С тысячи, 320 тысяч. И 450 тысяч в синдикатах. Практически вся Италия. Это один момент. Это первый. Второй момент. Самое забавное, если мы просто посмотрим. На момент, на 1921 год, на образование коммунистической партии, партия социалистов насчитывала примерно 150-170 тысяч. 10-15 тысяч были это консерваты, такие, скажем, реформисты старые. Порядка 55 тысяч были коммунисты чистые. И около сотни тысяч были реформисты. Там, то есть такие умеренные социалисты, такие, которые выступали за социалистические реформы. Нормально. Коминтерн подумал, эти две партии объединятся, две группы, 100 тысяч и 50 тысяч, 150 тысяч. Жалкие 15 тысяч мы выгоним реформистов и будем давить нормально фашистов. Все хорошо, коммунисты с социалистами переругались в хлам никуда на, на съезде 21-го года, в никуда, просто в полное. Появилось две партии, социалистическая и коммунистическая. 1922 год, начало. Смотрим состав партии. В одной, значит, партии 20 тысяч, в другой 25. Хорошо. Вот то, как они переругались, сцепились. Вопрос, они... куда делись остальные? Самое убойное, в это время разгоняется Муссолини по полной программе 21 год. Ни коммунисты, ни фашисты на него внимания не обращают, они заняты между собой борьбой. Они выясняют, кто из них более любит социализм. И люди разочаровываются, они не могут понять вообще, что происходит. И здесь они нормально начинают, да, переходить на сторону многих, в том числе и фашистских движений, фашистских профсоюзов, прочее, прочее. Это первый момент, создание базы. Второй момент. Муссолини через Дино Гранди смог договориться с крупными землевладельцами Эмилии Романьи, получить хорошую финансовую поддержку. Дальше, через сам... Вот, кстати, Микеле Бьянки был лидер фашистских профсоюзов, они начинают активно проникать в рабочее движение. И здесь, ну, если говорят о том, что мы будем проводить социальную политику, там будет 8-часовой рабочий день, обязательно отмена ночного труда для женщин, там регулирование труда подростков, там нормально социальные меры предлагаются. Четко там идея коллективного договора озвучивается, что она, конечно, должна быть, то, что хотели рабочие. Ну, Итало Бальбо, лидер, что называется, траншейных аристократов, за ним идут все сквадристы. Он руководитель сквадр боевых отрядов. Ну, чернорубашечки, то, что у нас знаменитые. Называли, да. И отставной генерал Эмилия де Бона, связь с генералитетом и с управленческой аристократией и всеми остальными. То есть, такой замечательной модели. Вот это самое смешное, это эти четыре человека, это квадриумвиры, которые должны четырьмя колоннами, что называется, пойти на Рим. Четко, как у каждого своя колонна, мы видим, что они представляют интересы четырех разных слоев общества. Ну и в данный период времени Муссолини опирается на то, что правительство, скажем, там в очередной раз погрязло в самых разных склоках, раздорах, они не могут нормально, то есть правительство меняется нормально, через 3-4 месяца там ни черта невозможно спланировать. Король воспринимается как... человек, не способный принимать четкие решения, а самое интересное, один из самых популярных генералов итальянской армии, герцог Даоста, младший брат короля, сочувствует фашизму. То есть нормально, так хорошо, потому что он видит участников Первой мировой войны, там прежде всего. И вот эта ставка делается на союз с традиционной аристократией. Вот здесь резко мягчают, что называется, символы самые разные. Дальше меняется немножечко форма на некоторый период времени борьбы. Фашисты, то есть один из моментов был потрясающий. Как-то раз 10-тысячную фашистскую демонстрацию разогнало 15 полицейских, там 2 или 3 раза выстрелили вверх. И они быстренько разошлись, показав тем самым, что с властями они не будут ссориться. Вот мы с коммунистами, социалистами, да, мы будем молотиться направо-налево. Там побоище, которое устроили в Болонии, вошло там в историю. Там знаменитая недельная бойня была, которая была в 21-м году. Это один момент. А здесь, вот это же власть применяет оружие, мы против власти не выступаем, как таковой это. Полиция – это символ государства, что тоже, да, прибавляет ему, что называется, голосов. Ну, вот в этот период времени, как раз здесь, в октябре 22 года, Муссолини решается все-таки на силовую демонстрацию, когда колонны его сторонников начинают двигаться на Рим. Но Муссолини при этом, решившись на это, пребывает, как писали потом биографы, все-таки в шоке. Он боится того, что власть ведет военное положение против его... Ну, собственно, премьер, по-моему, и хотел издать указ. Премьер Факта, да. Луиджи Факта, 3 раза за вечер уговорил короля вести военное положение. Все-таки уговорил. Уговорил. То есть король согласился, через полчаса передумал, Факта пришел снова, уговорил, король согласился, потом передумал. 12 часов ночи король согласился, все нормально. Военное положение ввели. 5 утра Факту будет, говорят, король передумал. Король замечательный. Итальянские историки говорят, король... Виктор Эммануил III, по-моему. Они говорят, очень просто, король передумал, потому что 2:30 где-то ночи королю в дверь в спальне аккуратно, деликатно постучали, он выглянул, увидел представителей, как, ну, если верить вот этой легенде своеобразной, политической элиты, которая деликатно попросила его отменить военное положение. Ну, если он не отменит это военное положение, то военное положение тогда отменит через некоторое время новый король Италии. И вот тут и Виктор Эммануил увидел, что называется, в конце коридора фигуру своего младшего брата. Герцога Оста. Да, который был любимцем на самом деле управленческой элиты и все, так сказать. Он на самом деле был очень талантливый человек. Вот момент король сразу взял на себя ответственность. Значит, зачем младшего брата подставлять? Давать ему престол. Я же король, в конце концов. Тяжкое дело, надо брать на себя. Ну, то есть, считается, что надавили именно таким образом, сказав, что он, пожалуйста, да ради бога, тут ты можешь не отменять, но через 2 часа будет другой король. И он уже хоть как отменит. Самое-то интересное, что Муссолини ждал, что если будет отдан приказ, то его отряды будут разогнаны, и он думал только о том, успеет он, не успеет добраться до границы с Австрией. Но тут неожиданно для себя он получает известие о том, что Его приглашают в Рим для того, чтобы возглавить правительство. Потому что требования вот этих групп фашистов, то есть и общественности, признаны справедливыми. И Муссолини приезжает в Рим, что называется, вот после этих трехдневного похода, появляется у короля в походной черной форме с замечательной репликой: «Прошу меня извинить, ваше величество, что я в таком виде, но я прямо с поля боя». А прежде того, что он из Милана в Рим ехал в спальном вагоне, итальянские историки до сих пор и называют, что там за поле боя было. Называют это до сих пор революцией в спальном вагоне. С кем он там бился? А вот дальше потрясающая вещь, на самом деле, просто чтобы было понятно. У Муссолини в парламенте 26 человек. А итальянский парламент там порядка больше 400. 26. Которые реально ничего сделать не могут. И самое это интересное, когда Муссолини предложили пост премьер-министра, ну, многие либералы ехидно потирали руки. Говорят, ну, что он там будет делать, как будет формировать правительство. Муссолини неожиданно для них пошел по всем маленьким фракциям, предлагая им самые разные посты. Итальянская фашистская партия на себя взяла только буквально 3 или 4 поста. Самое смешное, к Муссолини в правительство пришли 2 представителя партии «Попаляри». На те проблемы, что они там занимались. Социалистов он 2 смог туда затянуть, которые занимались социальными вопросами. Были представители генералитета, все прочее, очень уважаемые. То есть неожиданно оказалось, что создана такая своеобразная коалиция, которая готова поддержать. А дальше потрясающая реплика будет одного из либералов Франческо Нитти, который скажет замечательную фразу перед голосованием: «Мы не должны голосовать против Муссолини. Мы должны, наоборот, поддержать правительство Муссолини. Мы должны дать ему возможность прийти к власти, чтобы он блестящим образом провалился и раз и навсегда похоронил все свои идеи, опозорившись на всю страну». Ну, вот, собственно, что говорит о тех людях, которые, в общем, учат других жить. И вот это самое это интересное. Либералы принимают решение проголосовать за Муссолини, а иначе он Нити сказал, если мы проголосуем против, он не сможет сформировать правительство, и тогда он у всех окажется обиженным, и все будут верить в то, что он мог что-то преобразовать. А так он провалится, и все. Ну, в общем, либералы опять оказались во всем виноваты. 397 голосов получил Муссолини, самое смешное. В нижней палате и более половины, 60% в верхней. Ну что ж, вот таким образом Муссолини пошел к власти. Там дальше, конечно, целая история. Мы с Андреем посоветуемся и решим, нужно ли нам в следующей программе продолжать про Муссолини, или уже идти дальше и отклониться на другую тему. Но, тем не менее, вот, собственно говоря, самое главное интересное мы, наверное, сегодня смогли рассказать. Спасибо большое, Андрей. Это была программа «Уроки истории» на радио ВК с историком Андреем Федоровым. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Спасибо. До свидания. Уроки истории.